Глава 15. Март 1973, июнь 1973. В марте 1973 года наконец-то вышел пятый альбом. Это была первая пластинка Led Zeppelin, получившая полноценное название «Houses of the Holy». Хотя заглавную песню, записанную в Olympic Studios еще в апреле 1972 года, сочли слишком похожей по стилю на некоторые более сильные треки и отложили до лучших времен. Как и в случае с предыдущими альбомами, именно из-за обложки сроки выхода сдвинулись на несколько недель. В «Houses of the Holy», как и на других пластинках, намеренно опустили название группы, что стало еще одним камнем преткновения в переговорах с Atlantic. Дизайн, разработанный в Лондоне новаторской арт-фирмой «Hypnosis», тоже вызвал ряд вопросов. Изображения обнаженных белокурых детей, карабкающихся по камням в Стаффине на западном побережье Гибридских островов, намекали на языческий символизм, подразумевающий человеческие жертвы. Вдобавок ко всему, отчетливо демонстрировалась детская нагота. По словам группы, задержки вызвала и печать обложки. Изначально из-за неправильного цветового решения дети истекали фиолетовой кровью, а после необходимых правок у обложки появился странный ярко-оранжевый оттенок. На третий раз все вышло как надо, и фанаты бросились скупать долгожданное продолжение безымянного альбома Led Zeppelin 4. Как обычно, мнения критиков разделились, но группа невероятно гордилась проделанной работой. Как и в случае с Led Zeppelin 3, музыканты стремились продемонстрировать свою профессиональную универсальность. Однако, в отличие от третьего альбома, даже композиции в нетипичном жанре, такие как «The Song Remains the Same» и «The Crunch», напрягали необходимые хардроковые мускулы. «Houses of the Holy» вышел, пока группа колесила по земному шару, что вновь позволило музыкантам обновить сет-лист. В марте Led Zeppelin выступили в Дании, Норвегии, Швеции, Австрии и Германии, а затем дали концерты в Японии и Англии. В конце месяца шоу в Лионе начался тур по 5 городам Франции. Питер Грант пришел в ярость, узнав, что местный промоутер сэкономил на мерах безопасности для группы. Он быстро мобилизовал все силы, наняв своего давнего друга Бенуа Готье, сотрудника французского подразделения Atlantic. Первый концерт прошел 26 марта в Лионском дворце спорта, в четырехэтажном здании, рассчитанном на 12 тысяч зрителей. Проблемы начались еще до выхода на сцену, когда толпа дебоширов принялась с криками громить помещение, требуя бесплатного входа и утверждая, что музыка принадлежит народу. Конечно, даром ничего не достается, особенно Гранту, который был крайне возмущен поведением подростков. Во время концерта ситуация обострилась еще больше, так как молодежь начала кидать винные бутылки с верхних ярусов прямо в музыкантов, усеивая сцену осколками разбитого стекла. Бенуа Пули бросился на балкон и повязал зачинщика, за волосы утащив за кулисы. После того, как Бенуа и несколько роуди хорошенько отделали пацана, его выгнали в зашей со стадиона. Оценив подобную преданность, Питер Грант нанял безжалостного Готье, чтобы тот продолжал обеспечивать безопасность парней следующие 4 дня, приставив ему в напарники Пэтси Коллинза. Парню предложили работу на Zeppelin тем же вечером, после того, как на глазах у Гранта он сломал челюсть одному из хулиганов без билетников. «Все знали, что Грант крутой сукин сын», — вспоминал позже Готье. «Я много раз видел, как он вел себя нецивилизованно, портил вещи, калечил людей, но всякий раз они этого заслуживали. Он профессионал, джентльмен, невероятно преданный своим артистам и сотрудникам, особенно тем, кто старался помогать Led Zeppelin». Памятуя об отвращении Джона к перелетам, на этот раз группа арендовала две машины, чтобы добраться до места проведения следующего шоу города Нант. Грант вез Роберта и Джимми на большом Вольво, а Джон, причем непременно на переднем сиденье, Готье и Коллинз ехали на роскошном Мерседесе. Все шло хорошо до тех пор, пока группа не остановилась заправиться и перекусить. Грант внезапно решил, что хочет погонять на Мерседесе, поэтому просто взял ключи и угнал тачку вместе с певцом и гитаристом. Джон принял вызов, завел Вольво и помчался за ними. По словам Готье, Джон играл в «Кто первый струсит», вылетая навстречу на максимальной скорости, а затем в самый последний момент сворачивая на свою полосу, уходя от столкновения в миллиметре от приближающихся машин. На следующей остановке Джон сел за руль, напившись красного вина. «Я до сих пор не понимаю, как мы не разбились», — вспоминал позже Готье. Уже на подъезде к Park de Expositions в Нанте, куда они приехали отстраивать звук, Грант вышел из себя, потому что их не спешили пропускать на территорию. Устав от многочасовой дороги за рулем, он протаранил «Мерседесом» ворота, оторвав у машины крылья. Концерт прошел без сучка и задоринки, несмотря на состояние группы. Однако впоследствии Джона ужасно разочаровали и те три трейлера, что группе предоставили в качестве гримерок, а также качество еды, поданной музыкантам. Чтобы должным образом продемонстрировать свое недовольство, барабанщик схватил 38-дюймовый молоток, которым играл на китайском гонге, и разнес трейлеры. Вернувшись в отель, Роберт планировал прогреть горло чаем, лимоном и медом. И когда ему сообщили, что в гостинице закончилось молоко, тут же мобилизовались роуди. Двери сняли с петель, комнаты затопили пожарными шлангами, туалеты засорили, а мебель разнесли в щепки. Как ни странно, Джон не участвовал в той вакханалии. Он отправился с Ричардом Коулом и несколькими роуди на поиски местных баров. В это же время Готье в компании Роберта и Джимми решил посетить единственный круглосуточный ресторан в том районе. Прилично набравшись и шатаясь по улицам, Джон и Коул наткнулись на более трезвых товарищей, наслаждавшихся вечерней трапезой, и стали возмущаться подобным пренебрежением в свой адрес. Закончив оскорблять Роберта и Джимми за то, что его бросили, Джон со своей свитой погрузились в ожидавший их Вольво. Пейдж и Плант неохотно последовали за ними, а Готье невольно переквалифицировался в шофера и няньку. Пока машина ехала по безлюдным ночным улицам, пассажиры крушили ее изнутри. Начав с люков крыши и дверей седана, роуди вскоре переключились на другие части интерьера, просто выбрасывая их на улицу. К тому моменту, как первый полицейский автомобиль включил фары, у «Вольво» уже не было запаски и крышки багажника. В зеркало заднего вида Готье заметил, что к погоне подключилось больше копов. В панике он ускорился и, пытаясь вписаться в крутые повороты переулков, непреднамеренно начал отрываться от преследователей на высокой скорости, к большому удовольствию музыкантов. Они перестали смеяться, когда в итоге установили блокпост и всю компанию повязали. Приехав в отель, полиция обнаружила, что комнаты полностью разгромлены. Так как музыканты были богатыми иностранцами, их в конце концов выпустили, но потребовали оставаться в отеле до отправления в следующий пункт назначения. Питеру Гранту пришлось организовать все в кратчайшие сроки, ведь и «Мерседес», и «Вольво» не подлежали восстановлению. Напуганный поведением музыкантов в Лионе и Нанте, промоутер растворился в ночи, затаившись в ожидании отъезда Led Zeppelin на следующие концерты. Несмотря на то, что за дебош во французском городке отвечали все музыканты, Боннем отметился отдельно. Довольный Готье любовался внешним видом и звуками, исходящими от пьяного вдрызг ударника, неуклюже шлепающего рядом в мрачном настроении. Народ заранее предупреждали, чтобы они держались подальше, если Джон на взводе. Для подобных ситуаций французский агент по безопасности даже придумал барабанщику прозвище. И хотя Роберт и Джимми находили его забавным, никогда не произносили вслух, если Боннем был поблизости. Поскольку французский промоутер сбежал, Грант решил, что они ему ничего не должны, и отменил следующие два шоу в Марселе и Лиле, о которых они договаривались с его компанией. Вместо этого он побаловал ребят парой дней в Париже перед выступлениями 1 и 2 апреля во Дворце спорта. Джон в очередной раз требовал машину или железную дорогу, и Грант купил им билеты на поезд. Однако, когда выяснилось, что вагон-ресторан закрыт на время поездки, Джон разгромил свое купе. Грант и музыканты приказали роуди удерживать барабанщика, чтобы он не разнес весь поезд. Украдкой им дали команду, используя тайное прозвище Готье — «Ля Бет». Им приказали укротить зверя, прежде чем он нанесет новый удар. Вопреки здравому смыслу, Грант забронировал для Zeppelin номера в одном из самых известных и роскошных отелей в мире — парижской гостинице «Георг V». Элегантном дворце, известном своими бесценными гобеленами и античным декором. Готье вспоминал, что в те годы, пусть его лично никогда и не просили купить наркотики, но эта дрянь была в ходу среди музыкантов наряду с нескончаемым потоком выпивки. Однако его знания парижского подполья пригодились, чтобы найти парням отменных девушек по вызову. Но, к удивлению агента службы безопасности, Джон отказывался участвовать в плотских развлечениях. Барабанщик был более охоч до выпивки и коротал часы, изнывая от тоски по ферме Олд Хайд, Пэт и Джейсону. «Джон мог быть одновременно самым щедрым и худшим парнем», — вспоминал позже Готье. Бон заплакал, когда речь заходила о семье. Тогда роуди начинали подбивать ударника каким-нибудь выходкам, и он слетал с катушек. Он не мог противостоять манипуляциям, был абсолютно беззащитным. По словам Готье, Закидон и Бонома не обходили стороной даже товарищи по группе. Джимми всегда с радостью провоцировал его кидаться едой и напитками в ничего не подозревающих людей. И даже кроткий Джон Пол Джонс временами находил выходки барабанщика забавными. «Я бы сказал, что самым коварным в группе был Джонс», — вспоминал Готье. «Он один из тех, кому нравились интеллектуальные игры». Джон Пол мог обронить: «Ха, Джимми выглядит напряженным. Вот будет угарно, если запустить в него петардой». И, конечно же, Джон Бонем тут же принимался кидаться петардами в Пейджа. Однако произошел один инцидент, который чуть не довел парней до драки. Ни для кого был не секрет, что барабанщик балуется разной наркотой. И как-то он предложил Бенуа кокаин. Окунувшись лицом в порошок, пресыщенный удовольствиями Готье мгновенно понял, что это героин, и нюхать это смертоносное вещество опасно для жизни. «Это же Герыч!» – разозлился представитель «Атлантик», осознавая, что мог только что проглотить смертельную дозу. Его шокировала реакция Джона. Тот катался по полу от смеха. Он решил, что это невероятно смешно – предложить кокаин, а вместо него подсунуть героин. «Ему ничего не стоило рискнуть чужой жизнью», – заметил Бенуа. Однако уже на следующий день трезвый Джон проявил свою щедрую натуру, буквально отдав Готье последнюю рубашку. Хотя Зеппелин продолжали обходить конкурентов, а концертные туры приносили все больше прибыли, Грант и музыканты решили, что наконец пришла пора заявить о своем статусе в передовых средствах массовой информации. С приближением американского этапа тура и с учетом того, что борьба с дебошами становилась все более необходимой на фоне постоянных вакханалий, Грант и Пейдж понимали, что для этих целей требуется нечто большее, чем скудные новостные заметки и заказные интервью Бипа Феллона. В этом туре Led Zeppelin предстояло конкурировать с Rolling Stones во всех смыслах, включая освещение в СМИ. От музыкантов потребовали идеального поведения, ведь на их второе выступление из Нью-Йорка прилетели два особых гостя. Мужчина лет 50 в классическом костюме и галстуке, а также его помощник, парень лет 20. С хвостиком, собранные локоны в котором не уступали копне Роберта. Ли Солтерс считался одним из самых влиятельных пресс-агентов в шоу-бизнесе Соединенных Штатов. Сам Фрэнк Синатра числился в его списке особо важных клиентов. Дэнни Голдберг в свои 23 уже успел поработать музыкальным журналистом в Billboard и Rolling Stone. И благодаря этому опыту и юному возрасту у него был уникальный взгляд на то, как стоит взаимодействовать с модной американской музыкальной прессой. В самолете по пути в Париж Солтерс спросил своего юного протеже, стоящее ли Led Zeppelin вложение. Голдберг отлично знал творчество группы и их репутацию. Он подготовился к заграничной командировке, изучив хронологию негативных упоминаний Zeppelin в американской прессе. Парень объяснил боссу, что у группы огромное количество преданных фанатов, но остальные воспринимают их как варваров. Даже в Rolling Stone Led Zeppelin считали безмозглыми и безвкусными, несмотря на немыслимые продажи и популярность. Солтерс откинулся на спинку кресла и задумался. Позже, тем вечером, мужчины посетили шоу во Дворце спорта и воочию наблюдали, как Led Zeppelin открывают концерт песни «Рок-н-ролл». Ли обратил внимание на реакцию толпы. Парижская публика буквально сошла с ума. Солтерс наклонился к Голдбергу и прокричал: «Ты с этим справишься!» «Перед встречей с группой мы с Ли пообщались с их легендарным менеджером Питером Грантом», — вспоминал позже Голдберг. «Питер был жутко обижен на весь свет. Он понимал больше, чем кто-либо из коллег, что артисты стали гораздо влиятельнее. Это шокировало могущественную верхушку современных рок-промоутеров и агентов. Многие из них так и не простили его, хотя самому Гранту было плевать». Первое, что бросилось в глаза Голдбергу, как огромная фигура менеджера, его взлохмаченная борода, множество серебристо-бирюзовых колец и выцвевшие синие джинсы контрастировали со старинной элегантностью отеля «Георг V», где проходила встреча. Питер сперва думал, что презрение к рок-прессе группе даже на пользу. «Но в 1973 году пришла пора сменить тактику», — вспоминал Голдберг. «Я напомнил ему, что у Led Zeppelin репутация гастролирующих варваров». В ответ Питер засмеялся и сказал: «Это да, но мы довольно беззлобные варвары». Джона, хоть он это и скрывал, глубоко ранило то, какой образ журналисты создали ему в прессе. С самого начала карьеры профессионального барабанщика, еще в подростковом возрасте, его главными приоритетами были техника и стиль. Несмотря на все ужасные выходки, ему нравилось, что теперь он хорошо зарабатывает на жизнь музыкой. А передовые СМИ либо упускали из виду нововведения, которые он привнес в инструмент, либо попросту их игнорировали. Всего несколько лет спустя Джон поделился своим разочарованием с барабанным техником Джеффом Очилтри, по словам которого Боном хотел, чтобы его воспринимали всерьез. «В нем начали формироваться гнев и горечь», — вспоминал техник. В интервью его никогда не спрашивали об игре, о тактовых размерах или используемых паттернах. По сути, ему никогда не задавали существенных вопросов. По словам Очилтри, во время их изматывающих разъездов вдали от дома неуверенность полностью поглотила Джона. Расстояние между родными, отсутствие комфорта и безопасности, которые дарила ему ферма Олд Хайт, каким-то образом вынудили этих внутренних демонов всплыть на поверхность. «Я сутками зависал с ним в гриль-баре «Рейнбоу» на бульваре «Сансет» в Лос-Анджелесе, куда ходили музыканты и персонал», — вспоминал техник. «Помню, он сказал, эти идиоты ничего не знают о барабанах. Все, что им нужно, — это сплетни». А ведь Джон слушал Макса Роуча, Альфонса Музана, Элвина Джона и многих других фьюжн и джазовых барабанщиков. Именно это меня и привлекает в Джоне Бонаме. Все уверены, что ему просто нравится калашматить по большим барабанам. А на самом деле ему нравился свинг и техничная игра. Однако в 1973 году крайне мало серьезных музыкальных критиков замечали подлинный талант и проницательность Джона. Или хотя бы сам факт того, что он прямо на их глазах менял подход рок-музыкантов к барабанам. Их невежество не просто разочаровывало Джона. В этот момент у него начинала развиваться самая настоящая депрессия. В день официального знакомства с Ли Солтером и Дэнни Голдбергом музыканты собрались в номере Питера. Только Роберт смог спокойно озвучить всеобщее разочарование в отношении американской прессы, оживленно перечисляя требования группы, если их сотрудничество все же состоится. «Слушайте, когда все только начиналось, мы были очень молоды», — объяснил Роберт. «Вы должны понять, мне было 19, и я сходил с ума. Я познакомился с девчонками из группы GTO, и мне просто крышу снесло. Я родом из дыры в Мидлендсе, а тут эти красотки с обнаженной грудью, еще и нарочно. Ну, конечно же, первые несколько туров мы творили беспредел. Но те времена прошли, мы повзрослели. Мы успешные бизнесмены. Я не цепляюсь за груз прошлого». Когда он закончил, Грант ухмыльнулся. «Питер попросил меня разъяснить про варварские делишки, как он их назвал», со смехом вспоминал позже Голдберг. Несмотря на то, что у Джона было много что сказать по этому поводу, он единственный хранил полное молчание на протяжении всей встречи. Учитывая возраст Голдберга и считая его молодость преимуществом, Боном подошел к нему, как только комната опустела. «То есть ты хочешь сказать?» – полушепотом спросил он юношу. «Что собираетесь познакомить нас с людьми, которые о нас еще не слышали?» На что Дэнни заверил Джона, что план именно таков. «Что ж, слава богу, что вы здесь», — наконец проговорил Боном. «Мы самые крутые, мы лучшие, но об этом никто не знает. Вам нужно с этим что-то сделать». Позже Голдберг вспоминал. Несмотря на приветливость, Зеппелин продолжали с подозрением относиться к рок-прессе. Бонза с презрением сплюнул, обсуждая критиков, которые пренебрежительно относились к его знаменитым длинным соло на барабанах. «Слушайте, если бы Бадди Рич сказал, что я дерьмо, значит, я и впрямь дерьмо, но эти-то придурки что смыслят?» Голдберг согласился приступить к обязанностям публициста группы со следующего месяца, когда планировалось первое выступление североамериканского турне в Атланте. Это должен был быть самый амбициозный тур Зеппелин за все время. Меньше чем за 3 месяца, с небольшим перерывом в середине лета, группа планировала посетить 33 города. А благодаря твердости Гранта во время переговоров о кассовых сборах, музыканты должны были выручить $4,5 миллиона. В прессе процитировали менеджера, указав, что за этот год группа должна была заработать $30 миллионов. Новому публицисту Голдбергу предстояло придумать, чем заменить слово «беспрецедентные». Но таинственность, окутавшая Led Zeppelin, лишь росла. Из-за того, что Джон и Джимми боялись авиаперелетов, группа старалась как можно больше передвигаться на машинах или путешествовать поездом. Конечно, всегда оставалась неизбежная необходимость авиаперелетов между странами. И именно во время этих полетов Боном обычно напивался вдрызг, чтобы избавиться от своей фобии. Пытаясь хоть как-то помочь музыкантам, Грант иногда фрахтовал частные самолеты, надеясь, что комфорт сделает впечатление от полета более приятным. К 1973 году он мог сделать гораздо больше. Так появился Starship. Пассажирский лайнер был первым сконструированным Боингом. Отремонтированный и переоборудованный в 40-местный, самолет роскошно оформили в стиле одного из лаунж-залов Лас-Вегаса специально для нужд знаменитостей. В самолете был полноценный бар, телевизоры, ковры, диваны и отдельные спальни с душевыми и искусственными каминами. Но помимо публичной демонстрации славы и достатка группы, что само по себе стало грандиозным пиар-ходом, решение Гранта выложить $30,000 за роскошный экстравагантный авиалайнер решило сразу множество проблем. Прежде всего, внутренняя обстановка была не похожа на типичный самолет, что позволило группе мысленно перенестись в гостиничный номер или апартаменты, благодаря чему улетучивалась скука и, как в случае с Джоном и Джимми, парализующий страх полетов. Не менее важно то, что наличие частного самолета, также служившего местом дислокации, избавляло от необходимости бронировать многочисленные отели. Теперь «Зеппелин» могли буквально жить в самолете в аэропорту, а на концерты в близлежащие районы ездить на машине. Это избавляло от разного рода неурядиц, экономило много времени и, что не менее важно, позволило избежать скандалов и огромных расходов на разгромленные гостиничные номера. И хотя Starship всегда будет ассоциироваться с Led Zeppelin, позже его арендовали многие алчные музыканты, среди которых Rolling Stones, Bob Dylan, Alice Cooper, Deep Purple и Elton John целых 4 раза. Также увеличили количество сопровождающих. Каждому участнику назначили роуди, отвечавшего в первую очередь за индивидуальные нужды парней и за инструмент, и в большинстве случаев за личные прихоти. Техник Джимми Рэй Томас заботился о безопасности и защите каждой из гитар, а ветеран The Yardbirds Брайан Конлиф следил за всеми инструментами Джона Пола Джонса. Ассистента Роберта, звукорежиссера Бенджи Лефевра, изначально наняли по требованию певца для работы с вокалом, но столько же времени он тратил на исполнение личных прихотей Планта. То же самое произошло и с Миком Хинтоном, давним барабанным техником Джона, которого повысили до личного барабанного техника. Чаще же всего Хинтон служил громоотводом для перепадов настроения и выходок Джона, но его обязанности персонального помощника и куратора Джона, пожалуй, были самыми сложными. Так, например, на бумаге 4 помощника настраивали инструменты перед концертом и устанавливали сценический реквизит. Однако Джимми в каждом гостиничном номере требовались бутилированная вода, холодное шампанское и свежие цветы. И за все это, помимо настройки дюжины бесценных электрогитар, отвечал Рэй Томас. Будучи техником Джона на протяжении последних 3 туров, Мик Хинтон знал, что обычно необходимо ударнику. Однако теперь еще необходимо было проследить, чтобы в каждом гостиничном номере Бонома лежал коврик из овчины в качестве напоминания о ферме. В этом туре было много разъездов. Когда музыканты приземлились в Майами, чтобы подготовиться к первым выступлениям в Южных Штатах, начали появляться первые американские отзывы о Houses of the Holy. Как оказалось, такой хваткий публицист, как Дэнни Голдберг, которого музыканты окрестили «Златовлаской» за фирменный конский хвост, стал находкой для тура. Обзоры альбома были подобраны в лучшем виде. Рецензии одновременно злили и мотивировали группу на потрясающее выступление на сцене, надеясь заставить американскую прессу забрать свои слова обратно. Артисты постоянно напоминали себе, что пресса их просто не понимает, и старались не принимать все близко к сердцу. Кроме того, продажи альбома тоже шли прекрасно. 4 годами ранее Led Zeppelin 2, коричневый бомбардировщик, подвинул пластинку Beatles Abbey Road с первой строчки. И вот теперь Houses of the Holy обошел неоспоримого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его Aloha from Hawaii via Satellite, заняв верхнюю строчку национального хит-парада. Но даже хорошие новости о продажах Houses of the Holy не способствовали поднятию боевого духа группы, особенно Джона. 4-й альбом стал громким хитом, а первые нелестные отзывы о его продолжении зародили в группе сомнения. Музыкантам стало казаться, что восхождение на Олимп в статусе самой крутой рок-группы в мире застопорилось. Однако отрыв фанатов 4 мая на первом шоу в Атланте говорил об обратном. «Зеппелин отыграли 3-часовой сет без разогрева», — вспоминал позже Дэнни Голдберг. И в какой-то момент в середине шоу Питер указал на окно, выходившее на шоссе, по которому мчались машины. «Посмотри туда», — сказал он мне. «Здесь огромная толпа кричит, прыгает и веселится, а народ в тех машинах не имеет ни малейшего представления о том, что тут происходит». Около 19:00 4 мая в Атланте, Джорджия, около стадиона Атланты, яблоку негде было упасть. Пробки на дорогах растянулись на много километров, — писал репортер Рива Сити Ньюс Билл Рид. Безумный ажиотаж возник из-за предстоящего рок-концерта. И не абы кого. Выступать должны были Led Zeppelin. По словам Рида, как только шоу началось, зрители вскочили на ноги, приветствуя группу. Слушая, как Джон Бон за Боном начал рок-н-ролл. Три музыканта ушли на перерыв, пока Джон Боном исполнял фантастическое соло «Моби Дик» 1969 года, преобразованное позже в громкие хиты «Headbreaker» и «Whole Lotta Love». 5 мая Zeppelin побили рекорд посещаемости стадиона Тампы. Как писал штатный обозреватель Times Rock Norcross, прошло почти 4 года с тех пор, как Led Zeppelin приземлились в Тампе, собрав тогда почти полный центр Curtis Hickson Hall, куда пришло чуть больше 7 тысяч человек. А на этом субботнем шоу гораздо больше не смогли даже попасть внутрь. По оценкам местной полиции, на стадионе находилось 60 тысяч человек, и еще 30 болталось поблизости. Майкл Критц писал в Watch, что барабанная дробь Джона Бонома добавила магии Led Zeppelin в рок-н-ролл. Это отрывок из 4-го альбома, не уступавшего по уровню их первому шедевру Led Zeppelin. Парни играли больше 3 часов, включая 4 выхода на бис, а фанаты все равно не хотели отпускать группу со сцены. Настрой музыкантов изменился, подняв моральный дух артистов. Пока вереница лимузинов Zeppelin следовала от стадиона в сопровождении полицейского мотобатальона, парни вопили от восторга, высунувшись в окна. Вернувшись в Атланта Хилтон, Джон для начала заказал в номер пару бутылок бренди Alexander's, а когда их принесли, сказал администратору: «Думаю, лучше принести еще 4». После того, как от них ничего не осталось, музыкант заявил: «Принесите нам графин, да побыстрее». Спустя какое-то время он попросил обслуживающий персонал: «Принесите нам, пожалуй, еще пару графинов». Около 56 тысяч счастливых обладателей входных билетов помогли Led Zeppelin побить давний рекорд Beatles по посещаемости, о чем Дэнни Голдберг моментально сообщил в пресс-релизе и разослал его в национальные СМИ. И несмотря на то, что нью-йоркский поверенный Zeppelin Стив Вайс строго-настрого предупредил Голдберга воздержаться от финансовых отчетов группы в пресс-релизах, Питера Гранта впечатлили развитые инстинкты молодого публициста. Через несколько дней после триумфа Zeppelin в Тампе Грант пригласил Голдберга к себе в номер. Дэнни нервничал, ожидая, пока здоровяк разделается с несколькими большими дорожками кокаина. Наконец, Грант заговорил: «Было бы здорово, если бы ты написал, что Zeppelin – самая крутая группа, потрясшая Америку со времен пластинки «Gone with the Wind». Не до конца понимая свою задачу, Дэнни невинно уточнил: «А вы хотите, чтобы я вас процитировал?» «Нет», — хрипло отозвался Грант. «Это не мои слова. Я просто подумал, что было бы неплохо, если это появится в прессе». Голдберг вернулся в свой номер и хорошенько пораскинул мозгами. Вскоре он вспомнил, что на концерте в тот вечер присутствовал мэр Атланты Сэм Массел и даже просил пропуска за кулисы для своей семьи. Безусловно, он бы не стал возражать против очередного упоминания в прессе. Полагаясь на интуицию, Голдберг позвонил своей подруге, музыкальной журналистке Лизе Робинсон, и продиктовал ей нужное предложение. «Я решил, что это слишком пустяковая выдумка, чтобы мэр принялся отказываться от этих слов», — позже вспоминал Дэнни. И, несмотря на сомнения, Лиза послушно процитировала мэра в заметке для британского еженедельника «Disc and Music Echo», благодаря чему я смог выкрутиться из щекотливой ситуации, а Питер мгновенно проникся к девушке симпатии. Регулярные репортажи Робинсона о группе оказались как нельзя кстати, поскольку Эллен Сандер в своей последней книге «Гастроли» поведала о кошмарной поездке 4-летней давности, нагнав страху среди женщин-журналисток. Изображение Робинсон 4 музыкантов в позитивном ключе постепенно изменило общественное мнение. Голдберг тоже понравился участникам группы. И история Робинсон, и отчет информагентства о количестве продаж Zeppelin просочились за океан, попав во влиятельную британскую газету Financial Times, которую читали все родные музыкантов. Роберт подбежал к Дэнни и крепко стиснул парня в объятиях. «Отец наконец-то поверил, что я добился успеха», — хмыкнул певец. «Теперь, думаю, он согласится, что я поступил правильно, не став дипломированным бухгалтером». Вскоре лондонская Daily Express опубликовала похожую статью под обнадеживающим заголовком «Хотите верьте, хотите нет, они круче, чем Beatles», благодаря чему Голдберг вошел в ближайшее окружение Led Zeppelin. Когда Боном начал приветствовать Дэнни в своей обычной манере, хватая парня за промежность с вопросом «Как там твой стручок?», Молодой публицист понял, что стал неотъемлемой частью коллектива. К тому времени, когда Zeppelin добрались до Калифорнии, отыграв масштабные концерты в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, их пластинка «Houses of the Holy» заняла первое место в американских хит-парадах. Учитывая, что критики постоянно игнорировали продажи альбомов и билетов на концерты, оценивая уровень Led Zeppelin, Дэнни Голдберг решил, что молодой представитель прессы и настоящий фанат Led Zeppelin сможет сотворить чудо, выудив из них восторг. В Великобритании Крис Уэлш из Melody Maker заслужил доверие группы вдумчивыми и серьезными рецензиями на их музыку. Нужно было найти его американский аналог. После выступления группы в Сан-Диего Дэнни нашел своего писателя. «Я постоянно повторял, неважно, нравились они критикам или нет, Led Zeppelin — народная группа, любимая истинными фанатами рока», — вспоминал позже Голдберг. «И особенно молодыми фанатами. А потому не случайно самая благосклонная статья о турне Led Zeppelin 1973 года была напечатана в журнале LA Times. Ее музыкальный редактор Роберт Хилберн понимал, что в рок-н-ролле происходит смена поколений, и потому доверил задание Кэмерону Кроу. Кроу было всего 15, когда Хилберн решил, что именно он будет освещать концерт на Sports Arena. Парнишка был образован не по годам, отменно и с большим энтузиазмом писал о музыкальных коллективах, благодаря чему стал идеальным голосом своего поколения, которое действительно слушало эту музыку. Как только истерия достигла пика, четыре музыканта вышли на ярко освещенную сцену, и громовые вступительные ноты рок-н-ролл прорвались через усилители в 33 тысячи ватт, что гораздо мощнее аппаратуры, использовавшейся на фестивале в Вудстоке, писал юный Кроу о концерте британцев в Сан-Диего. Трехчасовой сет Zeppelin безупречно ритмичен, с хорошо подобранным, радующим публику мощным материалом, которым славится каждый из их пяти альбомов, получивших платиновый статус. Молодой журналист произвел большое впечатление на музыкантов. Несмотря на то, что сперва они отклонили просьбу Кроу сделать эксклюзивный материал для Rolling Stone, со временем парни пересмотрели свое решение, и Пейдж и Голдберг настояли на том, чтобы парнишка получил задание. Позже Дэнни вспоминал. «После того, как статья вышла в свет, Джимми восхищенно сказал мне, буду звать его Кэмерон Гром». В мире Led Zeppelin прозвище означало «высшую форму доверия». Появившись в понедельник вечером на спортивной арене перед полным залом на 16 тысяч зрителей, которые начали собираться у входов еще в полдень, писала репортер из Сан-Диего Кэрол Олтон, Led Zeppelin доказали, что заслужили все, чего достигли за это время. А именно концертов с аншлагами по всей стране и продаж золотых пластинок, которые лишь продолжают расти. Сет был настолько мощным, насколько это вообще возможно в рок-н-ролле. После успеха в Сан-Диего группа прилетела в Лос-Анджелес, где предстояло дать концерты на арене «Форум». Тогда-то и произошел неприятный инцидент. Поклонники выстроились у забора вдоль взлетно-посадочной полосы, крича и прыгая, чтобы хоть одним глазком увидеть Zeppelin, пока парни спускались по трапу с борта Starship. Будучи в прекрасном настроении, Джимми заметил восторженных фанатов и сказал Ричарду Коулу: «Дай мне 10 минут и поедем». Пролезая через проволочную ограду, чтобы раздать автографы, Джимми неудачно зацепился за решетку пальцем правой руки. «Вот дерьмо!» — крикнул он, быстро развернувшись и отправившись к лимузину. «Думаю, у меня проблемы», — сказал он Коулу. Палец был вывихнут, из-за чего гитарист-виртуоз почти на неделю выбыл из строя. Так как ничего другого не оставалось, первое из двух шоу на арене «Форум» пришлось перенести на конец недели. Весь следующий день Пейдж держал руку в ледяной воде, переживая за второй концерт, запланированный на 31 мая. Он не мог пропустить 25-й день рождения Джона. «Добрый вечер», — произнес Роберт в микрофон. «Сегодня день рождения Бонза. Я знаю его около 15 лет, и этот говнюк ни капли не изменился». Как писал Чарльз Шар Мюррей, внезапно вспыхнул яркий свет, и появились герои вечера. Усатый Джон Пол Джонс с короткой стрижкой и пятиструнным басом выглядел так, словно только что вышел из Иглс. Пейдж с обнаженной грудью в черном бархате, расшитым блесками, и со строгой лепол в руках. Бонем примостился за своей установкой, заставив ее ожить. И грациозный Роберт Плант в цветочной рубашке и джинсах. Шоу началось с рок-н-ролл. Толпа на форум просто с ума сошла от обновленного сет-листа. И лишь через несколько часов после начала концерта Роберт наконец рассказал зрителям, что Джимми вывихнул палец, вызвав бурные овации всей арены. Вдохновленный потоком признательности, Роберт оглядел толпу и сказал: «Эта песня о вас». после чего зазвучал громкий вступительный риф Джимми из песни «The Ocean». В свою очередь, океан зрителей исполнил для Джона «С днем рождения», после чего группа вышла на свой первый бис с неотъемлемой частью программы «Whole Lotta Love». Сразу после шоу музыканты погрузились в лимузины и отправились в Лорел Каньон. Высоко на Голливудских холмах владелец одной FM-радиостанции вместе с Тони Мандичем из Atlantic Records и диджеем New York FM Джей Джей Джексоном устраивал звездную вечеринку по случаю дня рождения Джона. По видику крутили глубокую глотку, а из колонок по всему дому разносились голоса Джонни Винтера, The Stones, Humble Pie и Manessas. Среди гостей был недавно заявивший о себе, но уже успевший завоевать уважение в глазах Zeppelin, Рой Харпер, Джимми Карстейн, отличившийся во время выступления Клэптона в Rainbow, и Фелтон, который пролетел полмира после утреннего звонка, заставшего его дома у английского актера и певца Майкла де Барреса, писал Ник Кент. Джона ждал сюрприз. На огонек заглянул Джордж Харрисон с женой Пэтти Бойд. Бывший Битл признался, что ему очень нравится Led Zeppelin. Особенно его впечатляет наглядное восхождение музыкантов к статусу суперзвезд и страсть группы к тяжелому року. Он даже присутствовал на их шоу в Сан-Диего 28 мая. Тем вечером Харрисон отвел в сторонку одного из роуди и поинтересовался, кто будет выступать у ребят на разогреве. Узнав, что Zeppelin не гастролировали с подобными коллективами, Джордж попытался выяснить, скоро ли антракт, и узнал, что Led Zeppelin никогда в них не нуждались. «Ни хрена себе!» — воскликнул Харрисон. «В мое время Битлз никогда не проводили на сцене дольше 40 минут». Но Роуди не лукавил. Группе действительно никогда не требовался антракт. В основном из-за соло Бонема «Моби Дик», благодаря которому остальные могли устроить себе необходимый перерыв. А самому Джону перерыв не требовался. Когда Боном уже собирался разрезать огромный торт, к нему подбежал Джордж Харрисон, веселый и пьяный в хлам, запустил руку в верхний ярус кондитерского шедевра и со смехом запустил куском прямо в лицо имениннику. Услышав смех собравшихся, Джон посчитал это объявлением войны, поднял остаток торта и бросился вдогонку за битлом. Барабанщик промахнулся, но позже сумел отомстить, столкнув Харрисона и Бойд в огромный бассейн. И вскоре уже гости со смехом принялись спихивать воду друг друга. За исключением Питера Гранта, которого все обходили стороной, опасаясь, что он примет подобную выходку на личный счет. И Джимми, заявившего, что он не умеет плавать. «Винтажный бархатный костюм Феллона приказал долго жить после того заплыва», рассказывал Чарльз Шар Мюррей. «Как, собственно, фотоаппарат Родни Бингенхаймера и норковая шуба одной из гостей, некой Ванессы. Но, пожалуй, не стоит распространяться о тех водных забавах». Изначально у Zeppelin должно было состояться два концерта на арене «Форум». Но из-за травмы Джимми первое шоу передвинули на конец недели, вследствие чего группе пришлось 2 июня улететь на концерт в Сан-Франциско, а затем снова вернуться в Лос-Анджелес и отыграть обещанное шоу. На стадионе «Кезар» в Сан-Франциско группа выступала хедлайнером на шоу влиятельного промоутера Билла Грэма, импресарио и вдохновителя «Филмор Ист» и «Филмор Уэст». Несмотря на имеющийся опыт работы с Zeppelin, Грэма шокировала реакция толпы. Особенно по прошествии нескольких лет со времен совместного сотрудничества. Входные ворота на стадион открыли в 5:30 утра. И тогда выяснилось, что более 3000 преданных фанатов британской группы разбили лагерь на 2 ночи лишь для того, чтобы увидеть музыкантов. Led Zeppelin вышли на сцену в обед после выступления приятеля Джимми и Роберта, фолк-певца Роя Харпера и Ли Майклза с группой The Tubes. Однако в день фестиваля Zeppelin опоздали на 1.5 часа, что привело Грэма в бешенство. Писали, что Рой Харпер затыкал возмущенных зрителей, крича в ответ: «Zeppelin еще даже из Лос-Анджелеса не вылетели, так что завалите ебальники!» Парней из Led Zeppelin не удостоили такого же теплого приема, какой ожидал Grateful Dead и компанию недели ранее, после чего артисты окрестили «Кезар» рок-ареной супершоу, писал Филипп Эдвуд в газете «Сан-Франциско Examiner and Chronicle». Примерно половина вчерашних зрителей купила билеты в агентствах далеко за пределами района залива, и сюда они приехали, чтобы насладиться творчеством Zeppelin, а не слушать местные группы. В качестве компенсации терпеливым фанатам парни играли более 3 часов, а затем направились за кулисы, чтобы пообщаться с промоутером. Не уступавший Питеру Гранту суровый бизнесмен Грэм взъелся на них с самого начала, недовольный астрономической суммой гонорара, которую запросили британцы. San Francisco Examiner and Chronicle сообщила, что минута 2,5-часового выступления парней стоила более $1000. Это и зародило неприязнь между Грэмом и менеджером Zeppelin, что сказывалось на их общении. Желая продемонстрировать свой авторитет, промоутер отказал нанятому группой фотографу Нилу Престону в проходе на сцену в середине шоу, чем еще больше разозлил Гранта. В качестве возмездия, после ухода со сцены, группа спустила с цепи зверя, разрешив Джону окатить Грэма ледяной водой. Билл был в ярости, но устрашающая комбинация Питера Гранта, Ричарда Коула и Джона Бонема отбивала всякое желание продолжать разборки. Однако Грэму все равно подвернулась возможность отомстить всем троим. Музыкальная мощь Zeppelin по большей части обусловлена драйвом ритм-секции с участием Джона Бонема, писал Майкл Уэйл в Лос-Анджелес Таймс. Темпераментный хронометрист на барабанах, благодаря чьему 20-минутному соло в середине выступления у остальных музыкантов выдается передышка. По силе он превосходит лучших белых американских барабанщиков. Репортер отметил, что Zeppelin продолжают разочаровываться в американской прессе, упомянув в качестве примера вражду между группой и, возможно, самым влиятельным журналом о поп-культуре страны. В Америке у них развернулась самая настоящая война с Rolling Stone. В прошлом лидеры альтернативной прессы теперь стали практически неотъемлемой частью правящей элиты, на которую сами же когда-то и нападали. Rolling Stone, не стесняясь, атаковали британцев. А когда я был с группой на концерте в Сан-Франциско, родном городе журнала Rolling Stone, парни смело нанесли ответный удар со сцены, вызвав рев поддержки 53 тысяч зрителей. Битва продолжилась следующим вечером на арене Форум в Лос-Анджелесе. Было не похоже, что вторая половина американского турне сможет способствовать перемирию. Уэйл добавил: «Led Zeppelin – абсолютный авторитет в мире хэви-метала». По возвращении в Лос-Анджелес группа обосновалась в излюбленном пристанище на 11 этаже. Джимми уединялся со своей возлюбленной Лори Мэддокс, а Джон и Ричард Коул катались на мотоциклах Honda по коридорам и лестничным пролетам. В свободное от мотогонок время Джон и некоторые роуди предавались любимому хобби, громили номера и выкидывали в окна мебель и телевизоры. «Они устали», — позже вспоминал Дэнни Голдберг, обсуждая поведение группы. «Однако вам редко расскажут о том, сколько раз они не устраивали никаких дебошей и насколько одиноки и измучены были парни». Помимо скуки и истощения, группа всерьез беспокоилась о своей безопасности. С каждым туром происходило все больше хулиганских выходок. Не только с их стороны, но и со стороны фанатов. Каждый концерт был рассадником беспорядков, насилия и беспредела, спровоцированных наркотиками и алкоголем. Питера Гранта особенно беспокоили угрозы об убийстве в адрес группы, которые росли вместе с популярностью и славой музыкантов. В частности, Джимми. На этот раз менеджер так переживал, что ему пришлось нанять целый взвод охранников, выставив их у номера Пейджа на протяжении всего пребывания в Лос-Анджелесе. «Led Zeppelin всегда поступали угрозы», — вспоминал позже Дэнни Голдберг. «Во время турне 1973 года в адрес группы впервые начали поступать серьезные угрозы расправы, поэтому к ним отнеслись очень серьезно. Позже подобные запугивания стали обычным делом». Тур завершился серией отличных шоу. Никто до сих пор не достиг уровня феерии, показанной Led Zeppelin прошлым вечером на концерте в Seattle Center Coliseum, писал Патрик Макдональд в Seattle Times. Дым, пламя, мерцание стробоскопов, бенгальские огни и ракеты периодически появлялись на сцене во время непрерывного трехчасового музыкального исполнения. Не говоря уже о трехъярусных прожекторах и колонках, окружавших четырех исполнителей, и зеркальных панелях за ними. Барабанщик Джон Бонем продемонстрировал сверхъестественную мощь, проработав 3 часа без отдыха, даже после энергичного 20-минутного соло. Это было потрясающее шоу. В Бостоне 20 июля репортер Хэральд Питер Хёрст не мог не заметить усталость группы от поведения зрителей, которая лишь ухудшилась из-за всеобщего безумия 1973 года. Led Zeppelin были потрясены происходящим, но как настоящие профессионалы они продолжали играть. Наконец, группа исполнила то, что все так ждали – гимн хэви-метала «Stairway to Heaven». Одна из классических рок-композиций помогла взрастить популярную сегодня жесткую, тяжелую и жестокую музыку, ставшую подходящим фоном для действий агрессивной толпы. Каким бы прибыльным ни был первый этап американского турне, вернувшись домой в июне, все 4 участника вздохнули с облегчением.